Глава 38. Ему очень хотелось пойти с первым отрядом Рене, но это было бы глупо, он со своей хромотой вряд ли поспевал бы за почти бегущими солдатами. Так что генерал с видимым спокойствием подождал, пока Хенрик сбегал за конем, потом сел в седло и уже не спеша, шагом, подавляя в себе желание пришпорить коня, поехал к воротам. Мимо него проехал на коне Вилли, он узнал его по молодому звонкому голосу. Тут же за своим капитаном скорым шагом проходили в темноте мушкетеры. Прошли вперед, лишь угольки тлеющих фитилей иной раз мелькали из-под плащей в темноте, да запах дыма от них же плавал в сыром воздухе дождя. Потом мимо него простучали тяжелыми башмаками последние пехотинцы. И еще издали барон услышал, как с характерным пощелкиванием в петлях и с натужным громким скрипом стали отворяться большие ворота. И оттуда же через дождь долетали до него крики и брань, железо падало на мостовую. В общем, дело было сделано. Когда к нему подскакал вездесущий фон Флюген, генерал уже знал, что он ему скажет. «Ворота открыты, генерал!» — прокричал юноша. «Стража пленена!» «Отлично!» «Теперь найдите Рене и Дорфуса. Скажите, чтобы взяли под контроль все ворота цитадели. Я не хочу, чтобы городские офицеры разбежались отсюда, всех их под замок». На воротах его уже встречал Вилли. «В комендатуре был 21 человек, я всех арестовал, оружие отобрал», — сообщил он. «Ловко», — похвалил его генерал. «И что, все это офицеры?» «Да бог их разберет, я не рассматривал, некогда было. Кажется, не все. Кажется, и солдаты там есть». «А где же эта комендатура?» «Да вот же она», — капитан махнул рукой. 50 шагов, вон, где окна горят». «А где Рене?» «Поехал с юнгером остальные ворота брать». «Отлично», — еще раз похвалил барон своего молодого офицера и поехал в комендатуру. Печурка была мала, вряд ли она могла прогреть такое большое помещение, тем не менее, холодно тут не было. Может, потому, что тут собралось полсотни людей. Мушкетеры, люди из рот Неймана составляли охрану, а за длинными столами на лавках сидели местные. Были они в кирасах, но без шлемов, и даже у офицеров отобрали оружие. Горожане были хмуры, почти не разговаривали, и все как один обернулись на барона, когда тот вошел в помещение. Когда генерал проходит мимо пленных горожан, те отворачиваются с негодованием, дескать, «Видеть тебя не желаем». Волков же улыбается и останавливается возле одного из офицеров, заглядывает тому в лицо и, хоть офицер к нему и не поворачивается, узнает того. «О, знакомые все лица», — смеется барон. «Кажется, мы с вами встречались. Извините, не припомню вашего имени, а звание ваше, по-моему, майор». «Да, я майор Баумкоттер, заместитель командира городской стражи», — нехотя пробурчал офицер. «Верно, верно, Баумкоттер», — вспомнил генерал. «И приходили вы ко мне на званый ужин, чтобы сказать, что ужинать со мной не желаете?» «Так и было», — отвечал майор. Он все еще не желал ни встать, ни посмотреть на собеседника, так и сидел, пялясь перед собой, и всем своим видом выражал непреклонность. «Ну, друг мой, не злитесь, умерьте свою ярость». «Ярость нужно было проявить чуть раньше, когда мои люди ворота открывали, но тогда вы, видно, еще не разъярились как следует. А теперь-то что яриться? Уже поздно, теперь лучше выказывать дружелюбие». Волков снисходительно похлопал его по плечу. А у майора вдруг взыграли чувства, может, от обидных слов генерала, а может, от его похлопывания по плечу, и он, отведя от себя руку Волкова, вскочил и выпалил. «Дружелюбие, не ждите от меня, уж я вижу, к чему приводит дружелюбие к вам, к союзничкам. Таких, как вы и ваш курфюрст, союзников только дьявол мог нам подсунуть». Хенрик и Максимилиан двинулись было к возмущенному пленному, а фон Гот на всякий случай уже и кинжал из ножен потянул, но генерал остановил их жестом и, продолжая улыбаться, только на сей раз улыбкой нехорошей, произнес: «Ах, вот вы как заговорили, майор Баумкоттер». Он приблизился к нему и, заглянув майору в глаза, продолжил: Союзнички вам не угодили, значит, нехороши для вас мы. А вы, значит, чисты. Мы плохие, а вы честны, да? А не вы ли, честные господа бюргеры, под городом ставите магазины с военными припасами? Не вы ли ждете в гости знаменитого еретика? Не вы ли ему для сбора армии денег посылаете? Про это Волков, наверное, не знал, а лишь догадывался, но в всем жарком разговоре не приминул эту мысль озвучить, в надежде, что майор скажет хоть что-то в ответ. Не вы ли, честные союзники, готовите войну? Собираетесь уйти из-под руки герцога и забрать с собой все его земли, что за рекой? Не вы ли, союзнички? Ну, отвечайте мне, Баумкоттер, чего молчите? Что? Нечего вам ответить? Это потому, что имя ваше — вероломство и предательство. Как раз то, в чем вы меня и упрекаете, именно из-за вашего вероломства. Герцог мне не дает покоя, не отпускает меня в мои вотчины. Именно потому я тут с вами, в вашем грязном городишке, а не со своей семьей. Майор то ли поостыл, то ли испугался раздражения генерала, но дальше продолжать беседу с ним не захотел, он молчал. А генерал, еще не остыв от перепалки, добавил зло. «И ежели еще раз осмелитесь ко мне прикоснуться, руку мою оттолкнуть, так я велю вас повесить на воротах. На тех самых воротах, что вы не уберегли». Он обернулся и увидал капитана Вилли, капитан всех этих господ под замок. «Как пожелаете, генерал», — отвечал мушкетер. Волков чуть подумал. Он знал, что его молодой офицер хорош в деле, но в грамоте он хорош не так, а потому добавил. «Как вернется полковник Рене, передайте ему, что я прошу составить список задержанных. Имена, должности, вера». Волков уже прикидывал, как использовать пленных. Вообще-то он хотел часть из них отпустить. Вот только нужно было подумать, кого. Ну а теперь он собирался заняться делами победителей, то есть делами приятными, а именно намеревался осмотреть то место, в котором уже бывал, из которого начался его путь военачальника. Он обернулся к пленным горожанам. «Господа, у кого ключи от арсенала?» Ни один из пленных поначалу не откликнулся, только сидели да переглядывались, они боялись. Боялись, как и толстяк Кохнер, что потом, когда начнутся разбирательства, им припомнят, и что они сдали цитадели, что сдали арсенал. Но миндальничать с ними генерал не собирался и посему произнес. «Либо вы мне отдадите ключи, либо прикажу моим людям обыскать вас. Обыскать без всякой чести». Впрочем, упоминал он честь только для слова или из вежливости. Правила чести на горожан он распространять не собирался. Где честь и где купчишки-бюргеры? Так что без всяких угрызений совести он распорядился бы обыскать всех присутствующих тщательно, да и прибегнуть к пыткам, если того потребует дело. Впрочем, у горожан хватило ума не доводить до того, и, очевидно, с общего согласия один из офицеров города встал, подошел к ящику и извлек из него связку больших ключей и буркнул. «Вот ключи от арсенала». Один из мушкетеров взял у него ключи и передал их генералу. «Вилли, не спускайте с них глаз», — приказал тот и пошел к двери. Он сел на коня и поехал к арсеналу. Было темно, но теперь и фон Флюген, и Хенрик уже не прятали лампы под плащами. И генерал вспоминал места, где они проезжали. Да, он тут бывал. «Еще один поворот, и будут ворота арсенала». Не без труда и не сразу они отперли двери и вошли в большое здание арсенала. Хоть света было недостаточно, чтобы осветить весь зал, но Волкову и без света хватило увиденного, чтобы понять, что он делал все правильно. «Дьявол, я так и знал», — выругался генерал. «И здесь пусто». «Как же пусто?» — откликнулся из угла прапорщик Брюнхвальд. Он указал на ряды, хоть и не новых, но отличных аркебуз, что стояли у стены. «Вон сколько здесь всего, а вон там у входа штук 100 протазанов стоит. Латы. Латы хорошие. На сотни людей и хватит». «А как вы думаете, прапорщик?» — начал генерал, подходя к нему и оглядывая аркебузы. «Фюренбург — богатый город?» «Ну», — Максимилиан усмехнулся, — «судя по здешним ценам на все, очень богатый». «Очень богатый», — повторил генерал. «А вы, когда по городу ездили, вы видели хоть на одной стене хоть одну пушку?» «Пушку?» — переспросил Брюнхвальд и задумался. «А когда мы сюда пришли, пушки на стенах кое-где попадались», — продолжал Волков. «А теперь?» «Нет на стенах ни одной пушки», — за Брюнхвальда ответил Хенрик. «Я и сам сейчас вспоминаю и тому удивляюсь. Нигде ни одного орудия не осталось». «И вправду», — вспоминал прапорщик, — «я тоже не видел». «И здесь их нет», — Волков обвел рукой большое и пустое пространство арсенала. «А я-то поначалу думал, что они их сюда свезли, тут собрали, чтобы нам не достались, если дело начнется». «Ошибался, значит». «А я даже и не думал про пушки», — заявил фон Гот. «Не замечал, есть ли они на стенах, нет ли». «Потому-то ты и не генерал», — едко заметил ему юный фон Флюген. «Позубоскаль мне еще», — пригрозил товарищу фон Гот. А Максимилиан спросил. «Так куда же они их дели?» «Вывезли», — догадался Хенрик. «Верно, вывезли», — соглашался генерал. «И от нас их спрятали», — снова произнес Хенрик. «Если бы так, то это было бы только полбеды». «А что же может быть хуже?» — удивился старший оруженосец. «Они их не прячут от нас», — вздохнул Волков. «Вандерпильс уже собирается к нам сюда, и чтобы не тащить ему пушки по весенней грязи, горожане пушки свои ему прямо тут, под городом, передадут». «Ха! Каковы ублюдки!» — воскликнул фон Гот. «Хитрые коты Люцифера, хитрые! Ничего не скажешь», — согласился с ним генерал. «Надобно найти эти пушки. Дело сделано», — надумал фон Флюген и добавил, кажется, гордясь своей придумкой. «Припрется Вандерпильс, а пушечек-то и нет». Волков поморщился. Зря он затеял этот разговор с молодыми людьми. Вот теперь придется выслушивать их многоумные советы, да еще и отвечать на их глупости, из вежливости. «Не так-то просто будет найти их. Так у этих, у бюргеров спросить, которых мы нынче взяли, проспросить их с пристрастием». «Так расскажут», — продолжал давать советы фон Флюген, «а пушечки-то себе заберем». «Это если они про то знают», — усомнился генерал, и, чтобы закончить этот разговор, произнес. «Хенрик, как полковник Рене вернется, так скажите ему, чтобы описал все, что тут есть». «Изымем?» — поинтересовался старший оруженосец. «И хотелось бы», — отвечал генерал, — «да нельзя, побегут герцогу жаловаться, все-таки союзники». Все этой шутки засмеялись, а Волков пошел к выходу, пошел, но... Мысль о пушках, хоть и высказанная сопляком, о том, что пушки можно будет забрать себе, покоя ему не давала. Да, одно дело обобрать городской арсенал, это не очень хорошая мысль. Все-таки имущество города, который при всех своих выходках, подлостях и бюргерской гнильце официально все еще считается союзником герцога. И совсем другое дело найти пушки, что приготовлены для злобного еретика, бича сатанинского, да еще и найти их за пределами городских стен. Найди он их и увези в Вильбург, кто бы осмелился его упрекнуть в том. Да, тут стоило подумать, может, фон Флюген и прав. И с пленными горожанами можно было и поговорить. Для начала, может быть, даже и ласково. Десяток пушек. Да по современным ценам. Да если еще среди них и бронза есть, это бы здорово помогло ему с его бесконечными долгами. Он вышел на улицу. Дождь перестал, и всюду, в темных углах и у стен, клубился туман. Весна была близко. Ее неуловимый запах уже кружил голову. Проклятая зима отступала. Если бы не Вандерпильс, уже, наверное, собиравший обозы где-то на севере, барон ждал бы эту весну. Очень ждал. Осточертела ему эта промозглость и сырость, что вечно ползла от реки через городскую стену. Оруженосцы снова возились с ключами и замками, запирали тяжкие двери арсенала. Один из сержантов охраны спешился и придержал ему стремя. Фон Флюген, уже влезший в седло, стал светить ему лампой. Он откинул плащ, вставил ногу в стремя и легко для своих-то лет взлетел в седло. Взял поводья и... Барон уже и позабыл, как это бывает. Давно он не чувствовал ничего подобного. Давненько болты не пронзали его тело, уже отвык он от такой боли, потому и не понял поначалу, что произошло. Просто его как палкой ударили по боку, по правому, как раз в ребра под рукой. Ударило так, что дыхание перехватило, так что покачнулся он в седле, но... Барон был воином, старым солдатом, тем человеком, что еще не разучился переносить боль, стиснув зубы. Мгновение. Всего одно мгновение потребовалось ему, чтобы перевести дух и левой рукой попробовать свой бок. И сразу после этого он произнес, твердо и уверенно, так, как выговаривал в бою свои команды. «Арбалетчики рядом», — он даже поднял руку и указал. «Там они, из-за угла кидают». И, подъехав к нему еще ближе, один из сержантов посветил лампой, заглянул генералу в лицо и прокричал. «Генерал ранен!» А еще один, подъехав к первому, выбил у того лампу из рук. И стало темно.